За обедом Фэн интересовался всем, что произошло в его отсутствии. Судья подметил, что его супруга чем-то озабочена, и поинтересовался причиной, но женщина отнесла свое дурное настроение насчет плохого самочувствия и подложила всем еще по кусочку цыпленка в карамельном соусе. Потом Фэн спросил о событии, о котором судачил уже весь город. «И что это ему в голову влезло?» — изумлялся Фэн. «Я всегда говорил, что в Кане кроется нечто темное, но никогда не предполагал, что он способен на такое. Чем ты теперь займешься, Ци? Ты ведь работал на него?» «Думаю вернуться в академию». «И каждый день питаться пересушенным рисом? Даже не мечтай. Ты останешься здесь с нами. Верно, Ирис?» Женщина ничего не ответила. Она повелела слугам убрать пустые тарелки и попросила прощения за внезапный приступ головной боли. Когда лазурный Ирис поднялась, чтобы выйти из-за стола, Фэн хотел сопровождать супругу, однако женщина отказалась от помощи и в одиночестве удалилась к себе. «Тебе придется ее извинить», улыбнулся судья, усаживаясь на прежнее место. «Женщины временами ведут себя слишком странно. Ну, что ж, ладно. У тебя еще будет время познакомиться с нею поближе». Ци не мог проглотить кусок, что был у него во рту. Он выплюнул непрожеванное мясо в мисочку и поспешно встал из-за стола. «Простите, я тоже неважно себя чувствую», произнес юноша. «Устал». Ци долго сидел, взаперти в своей комнате. Он опять был на распутье. Он пытался рассуждать здраво. Но какие тут могут быть рассуждения, когда его душила ненависть к себе? Ведь снаружи поджидал Фэн, сам предлагающий ему свой кров, ему, подлому волку, в овечьей шкуре. Ци проклинал себя, повторяя, что Фэн такого отношения к себе не заслуживает. Может, следовало открыться перед судьей? Но ведь виноват окажется не только он сам. Изменницей сразу окажется и лазурный Ирис, а это и на самого Фэна навсегда ляжет бесчестием. Ци был связан по рукам и ногам, и с ужасом понимал, что, как бы он ни поступил, все равно нанесет этому семейству непоправимый вред. А хуже всего была уверенность, что он этот вред уже нанес. Солнце медленно тонуло за горизонтом, также тонули во мраке последние надежды Ци. С покрасневшими глазами он поднялся с постели и вышел из своей комнаты, все же решившись переговорить с Фэном. Да, ему не описать судье того, что случилось между ним и его столь любимой женой, однако остальное он мог пересказать во всех подробностях. Судью он разыскал за чашкой чая в библиотеке, в просторном зале с окнами, полными света. Фэн отдыхал. Отдыхали и его аккуратно расставленные книги, воплощенная мудрость. Легкий ветерок наполнял комнату ароматом жасмина. Увидев Ци, Фэн улыбнулся и предложил гостю присесть. «Тебе уже лучше?» — спросил он. Ци вовсе не стало лучше. Однако он принял чашку горячего чаю, которую Фэн предложил ему с обычной своей любезностью. Ци не знал, с чего начать, и потому начал просто, объявил, что Кан взял его на службу, единственно с тем, чтобы Ци шпионил за лазурным ирисом. «За моей супругой?» Чашечка чая дрогнула в руках судьи. Ци подтвердил, но добавил, что, соглашаясь присматривать за хозяйкой дома, он знать не знал, кто ее муж, а когда узнал, сразу отказался. Но Кан шантажировал его, поставив под угрозу «Жизнь академика Мина». Губы Фэна задрожали. Поначалу лицо его было исполнено недоумение, но стоило ему услышать, что под оплекой задания было подозрение лазурного ириса в причастности к серии ужасных убийств, оно побагровело от негодования. «Ах, проклятый выродок! Да если б он не покончил с собой, я сам бы расправился с ним вот этими руками!» — воскликнул он, поднимаясь из-за стола. Ци прикусил губу. Потом посмотрел Фэну прямо в глаза. «Возможно, вы были бы и правы. Да только Кан не покончил с собой». На лице Фэна снова отобразилось крайнее изумление. Судья вполне поверил дворцовым слухам о предсмертной записке, в которой министр наказаний сознавался в своей виновности. Ци подтвердил. Записка и впрямь существовала. Он ее читал. И если верить Бо, она и впрямь написана министром наказаний. «Тогда на что же ты намекаешь?» Ци попросил учителя сесть. Наступил момент открыть ему всю правду, а потом вместе отправиться к императору. Толкователь трупов принялся рассказывать Фэну обо всем, что выяснил во время осмотра. Веревка из конопли. Тонкая, но крепкая. На таких свиней подвешивают. «То, что и нужно», — пробормотал судья. «Вот именно. Вечером я говорил с Каном и заверяю вас, его поведение никак не выдавало человека, настроенного на самоубийство. У Кана были далеко идущие планы. Люди склонны менять свои намерения. Быть может, ночью им овладело раскаяние или тоска. Он повесился довольно споро и в сумерках отправился искать такую вот веревку. Да если бы впрямь действовал импульсивно, то схватил бы первое, что подвернулось под руку. В его комнате находились шнурки для штор, перевязки для халатов, широкие шелковые платки и простыни, которые можно было скрутить. Просто пояса, но, по-видимому, в момент внезапного отчаяния все, что пришло Кану в голову, это отправиться на поиски веревки. Ну да. Или потребовать, чтобы ее принесли. Я не понимаю твоей подозрительности. К тому же есть записка, которую ты читал своими глазами. И в ней говорится о самоубийстве. Не совсем так. В записке Кан признает, что виновен, но ни разу не упоминает о желании покончить с жизнью. Не знаю. Все это как-то неубедительно. Ты не можешь явиться к императору с одними только предположениями. Это можно бы назвать и предположением, если бы не другие обстоятельства из тех, что очевиднее некуда, — возразил юноша. Во-первых, одежда Кана, аккуратнейшим образом сложенная и лежавшая на столике. Это ничего не доказывает, — покачал головой Фэн. Тебе не хуже меня известно, что очень многие самоубийцы раздеваются перед повешением. И если одежда аккуратно сложена, это свидетельствует лишь о крайнем их прилежании, с которым они делают все свои последние дела. Действительно, Кан был человек аккуратный, приверженец порядка. Вот почему мне и кажется странным, что одежда, сложенная на столике, была свернута совсем иначе, нежели вся остальная, что я видел в его гардеробе. Понимаю. Ты хочешь сказать, что это не Кан ее складывал? Ци молча поклонился. Остроумно. Да только это ошибка новичка. Фэн, словно всего лишь принимал экзамен, вновь покачал головой. Если бы речь шла о какой-нибудь бедной семье, твой вывод был бы верен, однако уверяю, что во дворце никто сам не складывает свою одежду. Это дело слуг. Твое наблюдение доказывает только, что Кан сложил одежду не так, как это делает его прислуга. Ци был поражен. Он почувствовал себя тупицей. Оставалось радоваться лишь тому, что поправил его не кто-нибудь, а давний его учитель. Но он вовсе не был обескуражен. Нестыковка с одеждой была из самых незначительных. Оставались еще два важных соображения. «Прошу простить за высокомерие. Я не утверждаю, что прав во всем». Рассыпавшись в извинениях, Ци продолжил свою мысль. «Но тогда ответьте мне, при чем здесь сундук?» «Сундук? Не понимаю». В качестве подставки Кан использовал сундук. Как представляется, он подтащил его под центральную балку, взобрался на крышку и спрыгнул вниз. «И что ж здесь необычного?» «Самая малость». Ци выдержал паузу. «Этот сундук доверху набит книгами. Я попробовал сдвинуть его с места, но не смог. Для этого потребовалась помощь другого мужчины». Фен наморщил лоб. «Да точно ли он столько весил?» «Намного больше Кана. Зачем было волочить такую тяжесть, когда в комнате полно стульев?» «Не знаю. Кан был человек очень массивный. Может, он побоялся, что сиденье окажется слишком хрупким для его веса. Не боялся повеситься, но боялся упасть со стула». Фен насупился. «Как бы то ни было, и это еще не все», — продолжал Ци. «Вернемся к веревке, на которой был повешен министр. Она новая. Конопля была нетронутой, будто веревку только что свили. Однако был сношенный участок, как раз за петлей, перехлестнутой через балку. Ты имеешь в виду свободный конец? Именно. Дальше узла. Потертость длиной примерно в два локтя. И, как ни странно, то же расстояние отделяло пятки погибшего от пола. Не понимаю, к чему ты клонишь. Если бы он повесился сам, то вначале привязал бы веревку к балке, затем просунул голову в скользящую петлю и, в конце концов, спрыгнул бы с сундука. Да, так все и должно было происходить. Но в таком случае на конце не было бы никаких потертостей, а нам известно, что случилось иначе. Ци поднялся и живо принялся показывать, как все происходило. По-моему, перед повешением Кан был уже без сознания. Возможно, его чем-то опоили. Два человека, а то и больше, взгромоздили его на сундук, затем просунули голову Кана в петлю, прокинули конец веревки через балку и потянули, чтобы подвесить тело. Когда веревка терлась о балку, на ней уже висел тяжелый Кан, поэтому повреждения оказались столь заметны. Причем длина поврежденного участка ровно такая, насколько Кана подняли над полом. «Очень интересно», — заключил Фен так увлеченно, будто они с учеником решали чисто умозрительную задачу. «А с чего ты взял, что перед повешением Кан находился без сознания?» «Из-за одного убедительного обстоятельства. Его трахея не порвалась. А это немыслимо для мужчины с таким весом и с узлом под кадыком, если он падает со значительной высоты. Кан мог не спрыгнуть, а медленно сползти. Ну, может быть. Однако, если мы согласимся, что речь идет об убийстве, Кан, будь он в сознании, оказал бы сопротивление. Однако на теле покойного нет никаких царапин, синяков или иных следов борьбы. Это наводит на мысль об отравлении. Однако, несомненно, сердце Кана билось в момент повешения. Живая реакция кожи на шее, прокушенный язык, почерневшие губы — суть неопровержимое доказательство. Остается лишь одна возможность. Министра напичкали дурманом. Не обязательно так. Его могли заставить силой, сомневаюсь. Как бы ни страшна была угроза, когда веревка сдавила ему шею и тело провисло, он должен был бы, пусть инстинктивно, начать биться за освобождение. Возможно, у него были связаны руки. Я не нашел следов на запястьях. Зато я обнаружил приметы, явно подтверждающие мои предположения. Ци подхватил с полки пыльный томик, повернул его корешком вверх и перехлестнул его шнурком. Смотрите. Юноша с силой дернул за шнурок и показал корешок Фэну. След от шнурка на пыли тонкий и отчетливый. А теперь посмотрите на это. Ци протянул шнурок по корешку, поддергивая его в стороны. Примечаете разницу? Ци указал на размытый широкий след. Так вот, когда я поднялся к балке с привязанной к ней веревкой, я увидел на пыли отпечаток, идентичный первому, чистый, без всяких следов раскачивания. Все это поистине удивительно. «Но почему ты не рассказал об этом императору?» — спросил Фэн. «У меня не было полной уверенности», — соврал Ци. «Я хотел вначале переговорить обо всем с вами». «Ну, насколько я понимаю, места для сомнений нет. Единственное странное здесь — это записка с самообвинением». «Напротив, учитель, все складывается. Кан принимает у себя двух мужчин, которых он знает, которым доверяет. Внезапно они начинают ему угрожать, чтобы министр сознался в совершении всех убийств. Кан, испугавшись за свою жизнь, повинуется и пишет свою записку. Однако в ней он не упоминает о самоубийстве, поскольку злоумышленники не хотят, чтобы Кан чересчур всполошился и ответил на насилие насилием. Как только признание подписано, министру, якобы заботясь о том, чтобы он успокоился, предлагают выпить стакан воды, воды с каким-то дурманом, чтобы не было шума и сопротивления. Когда Кан теряет сознание, его раздевают, подтаскивают к центру комнаты тяжелый сундук и завязывают на потолочной балке узел из новой веревки. Убийцы позаботились, чтобы она была достаточно тонкой, такую легче прятать под одеждой. Затем бесчувственное тело Кана волокут к сундуку, сажают на крышку и просовывают его голову в петлю. Вдвоем поднимают тело и вешают все еще живого, чтобы тело его вело себя, как при подлинном самоубийстве. Затем аккуратно складывают его одежду и уходят. Фэн смотрел на Ци, раскрыв рот. Он и не думал, что со временем его бывший ученик превратится в следователя, которому нет равных. «Мы срочно должны доложить обо всем императору». Ци не разделял энтузиазма учителя. Он заметил, что его открытия могут снова навлечь подозрения на лазурный ирис. «Вспомните то дело с окровавленным серпом и мухами». Голос юноши дрогнул. «Я помог обнаружить преступника, но при этом лишился брата». «Клянусь всеми бессмертными, Ци, забудь ты о том деле. Твой брат ведь сам признал свою вину в убийстве односельчанина. Ты сделал то, что и должен был сделать. К тому же это я нашел серп, а не ты, так что перестань казнить себя. А что касается моей жены, можешь не волноваться. Я, можно сказать, на коротке с императором и сумею его убедить». Фэн поднялся из-за стола. «Кстати сказать, совсем из головы вылетело. Сегодня утром я видел во дворце нового судью, который так тебя тревожил. Как там его? серая хитрость, кажется. Цы задрожал всем телом. В суматохе последних событий он совсем позабыл о своем сопернике. «И снова не волнуйся», — успокоил его Фэн. «Сегодня уже поздно, но завтра с утра пораньше мы будем говорить с императором. Расскажем о твоих открытиях и проясним твою ситуацию. Уж не знаю, что там выяснил серая хитрость, но, заверяю тебя, у него не будет ни малейшей возможности возвыситься за твой счет». Ци поблагодарил судью. И все-таки идея сопровождать его к императору юношу не вдохновляла. «Прошу на меня не обижаться, но разговор непременно коснется лазурного ириса. А это дела личные, при которых я не должен присутствовать», — оправдывался Ци. Фэн принял правоту юноши, однако он запретил ему и думать о переезде. «Я не могу позволить тебе вернуться в академию», — негодовал Фэн. «Ты будешь жить с нами в павильоне кувшинок, пока с тебя не будут сняты все подозрения». И Ци не смог отказать учителю. За легким ужином разговор шел о пустяках, что никак не могло унять тревогу Ци. Несмотря на все усилия, ему не удавалось справиться с волнением и с угрызениями совести при виде лазурного ириса и оживленного, дружелюбного, ни о чем не подозревающего Фэна. Машинально пережевывая пищу, он гадал, кто мог убить Кана. Толкователь трупов подумал о Нюйше. Стал бы судья Фэн так слепо ее защищать, если бы знал обо всем коварстве ее натуры? Прежде чем лечь спать, Ци полистал Инминдзи, рукопись о судебных процессах, которую взял из библиотеки Мина. В ней были собраны самые запутанные дела, разбиравшиеся за последнюю сотню лет. Все это очень интересовало юношу, однако глаза его уже не различали иероглифов. Ци отложил книгу и лег в постель. Но сон не приходил. Ци думал о лазурном ирисе. Они увиделись уже утром. Женщина вновь вошла в его комнату без стука. Положив к изножью постели штаны и куртку, она молча дождалась, пока юноша не проснется. Ци удивился, зачем она принесла с собой одежду, но хозяйка упредила его вопрос. «Тебе ведь нужна чистая смена одежды?» Ци смолчал. Эта женщина так манила его к себе, что он боялся соприкоснуться с ней даже словами. Но, видя, что лазурный ирис не собирается уходить, юноша был принужден ответить: «Что тебе нужно?» «Твоя грязная одежда. Прачка дожидается». Ци отдал свои вещи. Женщина сказала, что будет ждать его в столовой. Когда юноша вышел к завтраку, прислуга уже успела наполнить стол плошками с дымящимся рисом, булочками с зеленью, салатом из кислой капусты. Ци удивился, не увидев Фэна. Однако лазурный ирис объяснила, что судья встал пораньше и отправился во дворец. Ци понимал, зачем он туда пошел. Юноша выпил только чашку чая. Утренний свет резал ему глаза. Ци украдкой взглянул на лазурный ирис. Пора было уходить. Ци решил навестить Мина. Попрощавшись с женой судьи, он направился в тюремную больницу, но на полпути его остановили несколько солдат. Ци спросил, в чем дело, но один из них ударил юношу по лицу. Потекла кровь. В следующее мгновение все остальные тоже набросились на Ци и сколотили его до полусмерти. Утомившись от побоев, они связали толкователя трупов по рукам и ногам и куда-то поволокли. Последний палочный удар лишил юношу сознания, поэтому он не услышал, как страж порядка объявляет, что Ци арестован за подготовку покушения на императора.